тем самым отождествив себя с теми, кто был реальным распинателем Спасителя. Ну, а история Пилата имеет, конечно, поучительное для всех нас значение. А разве мы в своей жизни часто так не поступаем? Сознаем, где правда, где ложь. Но во имя каких-то особых соображений, карьерных в том числе, или материальных, в конце концов отождествляем себя не с правдой, а с ложью. Иногда успокаивая, что, мол, не я являюсь инициатором этой неправды. А успокоение в данном случае неуместно. Потому что если мы не выступаем против лжи и неправды, и если мы своим молчанием или солидарностью с этой неправдой способствуем ее утверждению, то мы согрешаем не менее, чем те, кто эту неправду сеет вокруг себя. Постоянно мы проходим через некое испытание, через некий экзамен и в большом, и в малом. И важно всегда оставаться на стороне Божьей правды. Хотя это очень нелегко, но только эта позиция является спасительной. Только она и помогает нам оставаться с Богом, а не с дьяволом. Ну и такой вопрос. Скажите, пожалуйста, владыка, что самое главное, что дает православная вера человеку? И чего больше всего нужно бояться верующему? С уважением, Нина Зуйкова, город Клин, Московской области. Вот мы, пожалуй, сегодня о самом главном-то и говорили. Конечно, православная вера дает человеку связь с Богом. Она его с Богом соединяет. А как результат этой связи и этого соединения – прозрение, способность видеть и понимать то, что происходит с нами и вокруг нас, способность отличать добро от зла, духовное видение, острота духовного зрения. Самое страшное и опасное для человека – это заблуждение, потеря пути, потеря реальности.